Глава сороковая. Спектакль был «Чеховская чайка», и как раз антураж более чем подходящий. Владимир и Сонечка приехали загодя, чтобы успеть попить чаю и поесть свежих ягод. Владимир был очень воодушевлен встречей со своей ненаглядной Варварой, он не сводил с нее глаз и ловил каждое ее слово. Зато Соня от всего этого внутренне бесилась и не знала, куда излить свою злость и раздражение. Но внешне как будто ничего не происходило, она держала себя в руках. «Угощайтесь домашним мороженым, его чудесно делает наша кухарка Василиса», — подчивала гостей Варвара. «Спасибо, душенька, непременно попробую». Владимир улыбался и легонько жал руку своей невесте. «Я тоже очень хочу мороженого, так жарко», — заявила Соня. «Замечательно, а со свежей ароматной земляникой это просто божественный нектар», — щебетала Варвара Леонтьевна. Дети за отдельным столом уже объедались мороженым, и Маше тоже досталась вазочка. Больше всего съел, кажется, Костик, но он вообще очень любил сладкое. Маша ухаживала за Гошей, который кое-как ковырял мороженое ложкой. Ему было нельзя помногу такое холодное, поэтому няня отщипывала от мороженого крохотные кусочки в его тарелке. Потом Маша осталась гулять с детьми, а взрослая компания пошла в летний театр на спектакль. Играли в пьесе непрофессиональные актеры, но режиссер при этом был самый настоящий, из какого-то финского театра. Нина Заречная была совсем юная девушка, лет 16, порывистая и искренняя. На нее было приятно смотреть, она играла очень неплохо, ярко и живо, но без пафоса и нарочитых переигрываний. Остальные актеры были кто лучше, кто хуже, но в целом смотреть это было интересно. Декорации были минимальные. Пьеса переживала свой расцвет. Она была написана Чеховым всего лишь около 15 лет назад и воспринималась публикой очень свежо, хотя многое могло быть в ней и непонятно для простого зрителя. Варвара искренне аплодировала в конце, Владимир же не особо понял пьесу и был скорее в недоумении. Сонечка была не в настроении и хлопала вяло. Она сама не знала, зачем напросилась с Владимиром к Варваре Леонтьевне, ведь понимала же, что будет изводить себя ревностью. Но ей так хотелось побыть с Владимиром, а он все свободное время проводил со своей невестой, так что выбирать ей не приходилось. Вот-вот Соню должно было прорвать, она держалась из последних сил и весь свой негатив внезапно излила на пьесу и нескольких достаточно бездарных актеров. Уж она напустилась на них так, словно ожидала от непрофессиональных актеров уровня Александринского театра, а от Чехова вообще камня на камне не оставила. Пьеса, по ее словам, выходила вздорная, скучная и сумбурная. Владимир утешал ее, а Сонечке только и надо было добиться его внимания. Тут уж не выдержала Варвара и стала защищать пьесу. Они с Соней так зацепились языками, словно чайка была мировой проблемой, от которой зависело их счастье. Дело уже пахло ссорой, но Владимир умело утихомирил девушек и переключил их внимание на чудесный закат, где солнце постепенно погружалось в воду Финского залива, а облака над ним были подсвечены алым и розовым. Восхитительный закат. Масоны тем временем решили выследить сектантов, которые устроили охоту за колдунами. Они так рассчитывали выйти на Ираиду, о ней рассказала Маша. Членов секты решили ловить на живца. Масоны разбрелись по городу и бродили всю ночь по улицам. Но первое нападение случилось только через 3 дня. Высокий худой старик попытался напасть на графа Воронцова. Только тот легко ушел от него, он не зря умел проходить сквозь стены. Граф обрадовался, что он напал на след секты, и всю ночь тайно следил за этим стариком, который шел, куда глаза глядят, по улицам, проспектам и переулкам. Так ему удалось выследить, где живет этот старик. На Маховой 34 тот снимал маленькую полуподвальную комнату в этом доме безобразовый, в стиле северный модерн. Дом был причудливо украшен грифонами, зверями, птицами, маленькими ангелочками Путти и был небольшим, но с богатой отделкой. Знать место, где живет один из членов секты, этого было вполне достаточно для цели графа. Он оставил старика спать, а сам еще 1,5 часа добирался домой. На следующий день к старику пришел вместе с графом Воронцовым другой масон, Петр Родионович Соколов. Он был еще очень молод, служил в почтовом ведомстве мелким чиновником, зато обладал даром гипноза. Вот с помощью этого дара он околдовал старика и вызнал у него всю информацию о местонахождении Ираиды. Сейчас она жила на даче в Шуваловском парке, дом 13. Дача была непростая, а в виде небольшого готического замка из дерева. Сама Ираида была дама знатная и богатая, но одинокая. Все свое рвение она отдавала религии и глубоко впечатлилась словами священника о том, что колдовство — это от дьявола. Ираида сама решила бороться со всеми колдунами и колдуньями, а себе в помощь она вербовала других людей, в основном бедных и замученных жизнью. Она обещала им деньги и сытое существование за каждого колдуна, которого удастся привести к раскаянию, чтобы он отрекся от колдовства. Если добровольно не получается, то нужно принуждать к этому силой. Так что в секте было не так уж много идейных последователей Раиды. Большинство пришло в секту за легкими, как они думали, деньгами. На дачу к Раиде поехали все тот же граф Воронцов, который должен был помочь проникнуть в дом, и сам Сильвестр, который решил применить против Раиды сильное колдовство, потерю памяти, но не полную, а только с тех событий, когда она ополчилась против колдунов. Он надеялся, что это поможет. Итак, они, Сильвестр и граф Воронцов, которого звали Михаилом Алексеевичем, под покровом ночи подошли к искомой даче. Ее окружал невысокий забор, и граф легко открыл калитку. Дальше нужно было действовать очень осторожно. Воронцов проник в стену дачи, но ему не повезло. На него наткнулся слуга, который шел с подсвечником к себе в каморку. Он истошно завопил «Колдун, колдун!», перебудив весь дом. Граф решил, что сейчас точно не время, вышел из дома сквозь стену и быстро скрылся вместе с Сильвестром.